День девятый. Медленно проворачивающийся перископ показывал вокруг целину из грязно-бурого снега, покрывающую усланные обломками леса окрестности полуметровым слоем. Частые ураганные ветра отутюжили снежную грязь, замуровав неровности, и местность вокруг казалась ровной, словно чумазая тундра. За прошедшие дни концентрация пыли в воздухе сильно возросла, и видимость упала до 20 метров от силы, а во время грязно-серых снегопадов ничего не было видно уже в 5 метрах от перископа. Ингиборга на мгновение задержала взгляд там, где последний раз было видно труп убийцы. 3 дня назад он выбрался из подвала и побрел куда-то, сильно шатаясь и волоча за собой по снегу охотничье ружье. Убийца прошел 10 метров, потом упал в снег и какое-то время вяло шевелился. Потом затих, и с того момента его тело так там и лежит. Его сильно занесло снегом, но окоченевшая рука еще долго торчала из образовавшегося сугроба. Потом воздух забился пылью еще сильнее, видимость упала, и больше трупа не видно. Что стало с другими обитателями подвала, было понятно, но думать о подробностях их смерти не хотелось. Вскоре начался снег, и Ингиборга оставила перископ в покое. Во время снегопада он бесполезен. Если не признавать очевидную истину, при видимости в 20 метров он бесполезен в принципе. Заметить спасателей не удастся, даже если они уже прямо сейчас работают на месте дачного поселка. Ее домик стоял на отшибе, на самой опушке леса, и расстояние до ближайшего коттеджа превышало 100 метров. Вряд ли кто-либо из спасателей будет искать ее, даже если увидит изображение домика на карте или схеме поселка. Никто ведь не знает о существовании самодельного бункера, а от самого домика не осталось и следа. Больше надежд на радиопередатчик. Если будет проводиться спасательная операция, то спасатели должны выходить в эфир. Вот только шансов на то, что она будет, с каждым днем все меньше. Но если сидеть сложа руки, то их точно никогда не найдут. Инга, ты куда? Сидящая за передатчиком Кристина увидела, как Ингиборга достает из шкафа противорадиационный скафандр. Хочу выйти на поверхность. Надо добраться до поселка и поставить там какой-нибудь знак, чтобы спасатели смогли нас найти, если здесь начнется спасательная операция. А если этот знак найдут какие-нибудь негодяи? Из спальни показалась испуганная Светлана. Я сделаю табличку, на которой укажу аварийную частоту. Ингиборга задумалась, из чего можно собрать задуманное. У спасателей будет рация, они выйдут на связь, и с такого расстояния мы их услышим. И объясним, как нас найти. Если табличку найдут другие, без рации она им ничем не поможет. Вдруг у них тоже будет рация? Если кто-то дожил до сегодняшнего дня, он должен иметь надежное снаряжение. Рация у него точно будет. Придется рискнуть. Ингиборга достала маркер и направилась в холодильное помещение. В качестве таблички можно приспособить ящик из-под консервов. Бункер рассчитан на 2 недели. Если за это время нас не найдут, мы обречены. Можно использовать запасы экономнее. Меньше тратить воды и пищи. Можно, но у нас все равно сядут аккумуляторы. После этого вырубится установка регенерации воздуха и водная скважина. Если бы отец был жив, он попытался бы выставить на поверхности ветряной генератор. Но я сама этого не сделаю. Генератор лежит в разобранном виде, я не умею его собирать и не знаю, как эксплуатировать. И не факт, что он нам поможет, потому что такими ветрами, как сейчас, его быстро разобьет. Что же нам делать? Светлану вновь стала охватывать паника. Не паниковать – это в первую очередь. А во вторую – попытаться что-нибудь предпринять. Для начала я оставлю спасателям сообщение в поселке. Потом подождем 2 дней, заодно подумаем, какие есть варианты. Может, за это время уровень помех упадет? Времени после взрывов прошло много, должны же они когда-нибудь пропасть. Нас услышат спасатели, приедут в поселок, обнаружат табличку, и это все упростит. А если нет? Если ничего этого не произойдет, что тогда? Попробуем добраться до подземстроя. Он относительно недалеко от нас, 80 километров всего. Столько за один цикл антирада не пройти. Кристина нервно поджала губы, стараясь не поддаваться охватывающей Светлану панике. В теории можно попытаться пройти это за 2 цикла. 15 часов при средней скорости движения человека пешком в 5 км в час. Это 75 километров. Можно идти чуть быстрее, но получится ли держать такой темп 15 часов подряд без остановки? Да еще по таким буеракам. Передозировка антирада опасна. Вы не хуже меня знаете, что после этого нужен биорегенератор. Он в подземстрое есть. Произнесла Ингеборга, возвращаясь с пустым картонным ящиком. Целых 3. Если дойдем, есть шанс пройти лечение и отделаться испугом без тяжелых последствий. Я столько не пройду! Из глаз Светланы потекли слезы. Я не спортсменка! Это ты постоянно на своем фитнесе скачешь, а я нормальный человек. Кристина, скажи, ты ведь тоже не дойдешь. Жить захочешь, само себе удивишься. Но Инга, она права. Мы вряд ли дойдем. Ты уверена, что мы не заблудимся по дороге в подземстрой? Я не уверена, что не заблужусь по дороге в поселок. Там ничего не видно. Поэтому я хочу сходить, попробовать, как там можно передвигаться. Заодно оставлю послание спасателям и посмотрю, вдруг где-то осталась какая-нибудь уцелевшая машина. В поселке было много богатых коттеджей, там хватало дорогих внедорожников. Если повезет и я найду машину, то попытаемся доехать. По засыпанному снегом месиву из разбитых деревьев? Инга, не ходи никуда, только зря облучишься. Ты же осматривала поселок в перископ, пока его еще было видно. Не было там нифига, ни машин, ни домов. Тебе придется идти фиг знает куда. Там пыль стеной. Если заблудишься, то погибнешь. А как же мы без тебя? Мы тут ничем пользоваться не умеем. Все со мной будет хорошо. У меня хороший скафандр, последняя модель. Высшая степень защиты от радиации. Папа большие деньги за них отдал. Прямой антирад в сумме получится нормально. Какой там нормально? Мы тут все медики, не только ты. Этого не хватит. Ты все равно будешь получать облучение. Там слишком опасно. Мне пройти 200 метров туда и столько же обратно. Это самое большое 20 минут. За это время сильно я не облучусь. Большей суточной дозы точно не получу. Больше проблем будет с интоксикацией от антирада. И оно тебе нужно? Зря гробит здоровье в 20 лет. Инга, не ходи. Давай подождем еще несколько дней. Если нас не спасут, то пойдем все вместе. Хоть не так страшно. Да нас попросту не найдут в такой пыли, ты что, не понимаешь? Никто не знает, что здесь бункер, а от дома даже развалин не осталось. Сюда никто не придет. Я просто дойду до поселка, оставлю послание прямо на развалинах и вернусь. 20 минут, и все. Лучше помогите это послание составить, пока я одеваться буду. Этот аргумент оказался убедительным, и через полчаса Ингеборга поднималась по лестнице аварийного выхода с тяжелой коробкой в руках. На крышке и боках коробки маркером указали аварийную частоту и нанесли просьбу о помощи. Внутрь наложили пустых консервных банок, чтобы ящик не унесло ветром. Идти с ним было неудобно, но пройти 200 метров вполне можно. Ингеборга сглотнула горький привкус антирада и положила руку на рычаг домкрата, собираясь открыть верхний люк. Крышка распахнулась без лишних проблем, и она выбралась наружу. Там проблемы начались сразу же. Из-за глубокого снега захламленность местности было видно плохо. Ингеборга споткнулась уже на втором шаге, как только закрыла за собой внешний люк. Ей удалось удержаться на ногах, но коробку она выронила. «Инга, что с тобой?» Споткнулась. Ингеборга подняла коробку. К счастью, та не порвалась и не рассыпалась. Все в порядке. Она помахала рукой глядящему на нее раструбу перископа. Я пошла дальше. Поддерживайте со мной связь, как договаривались, раз в минуту. Окей. Мы за тобой приглядываем. Света глаз тебя не спускает. Это радует. Идти через полуметровый снег оказалось очень тяжело. Глубокие сугробы замедляли и утомляли сами по себе, а скрытые под ними обломки деревьев были видны далеко не всегда. Тут же выяснилось, что вокруг нет никаких ориентиров, и направление на поселок она представляет себе сугубо приблизительно, по памяти, относительно общей планировки дома. Определив, куда нужно идти, Ингеборга двинулась вперед. За следующие 10 метров она упала 3 раза, если бы не массивные боты скафандра, как минимум одно растяжение ей было бы обеспечено. Ящик мешался ужасно, не позволяя помогать себе руками, и она пыталась прижимать его к телу одной рукой, чтобы задействовать вторую. Это помогло лишь отчасти, и вскоре она упала вновь. «Инга, ты падаешь на каждом шагу. Ты в порядке?» «Пока да. Ингеборга отдышалась и потянулась за оброненным ящиком. Тут снег выше колен. И сплошные капканы под ним. Еле продираюсь. На то, чтобы продвинуться на 20 метров, ушло минут 5. За это время коробка изрядно пострадала, и стало ясно, что еще столько же падений она не выдержит. Еще неприятнее было то, что связь с бункером сильно ухудшилась. Голос Кристины сливался с треском помех, и разобрать ее слова можно было не всегда. Ингеборга собралась силами и продолжила движение. Возвращаться назад, пройдя лишь 20 метров, ради такого не стоило выходить вообще, поэтому она дойдет. Еще через 5 минут ей удалось увеличить пройденное расстояние вдвое, но связь с бункером полностью пропала где-то на половине этого пути. Торчащего позади перископа больше не было видно в забитом пылью воздухе, и дальше пришлось карабкаться в полном одиночестве. Термометр показывал минус 15, счетчик Гейгера демонстрировал смертельно опасные значения радиационного фона, эфир шипел и трещал, ноги постоянно запинались о невидимые под снегом препятствия, ящик выпадал из рук. Но хуже всего была полная потеря ориентации на местности. Компас не работал, показывая север то везде, то нигде. Электроника скафандра сбоила. Понять, правильно ли она идет, не получалось. После очередного падения ящик все-таки порвался, и несколько банок высыпались наружу. Пришлось прижимать коробку дырой к себе и ковылять еще медленнее. За последующие 20 минут она так и не наткнулась ни на что, что напоминало бы развалины поселка. Хотя, судя по времени, 200 метров должны были остаться позади. Не могла же она за полчаса пройти меньше, если только она не идет по кругу. Ингеборга обернулась и проследила цепочку собственных следов. Вроде ровная, хотя как тут отследишь, если дальше 20 метров ничего не видно? Она побрела дальше, пытаясь прикинуть правильность курса. Может, принять немного левее? Вроде как правши при движении машинально смещаются вправо, если лишены ориентиров. Так в пустынях люди и плутают. Ингеборга сделала небольшую поправку и продолжила пробираться через глубокий снег. На третьем шаге нога снова провалилась куда-то, цепляясь за невидимый обломок, и она полетела лицом в сугроб. Лицевой щиток ударился обо что-то твердое, и Ингеборга увидела прямо перед собой торчащую из сугроба заледенелую человеческую руку. Она вскрикнула, отшатываясь, но не смогла освободить ступню. Пришлось барахтаться, разгребая сугроб и извлекать ногу из ловушки. Оказалось, что она споткнулась от рук того самого убийцы, за которым они следили через перископ. Наконец, ступню удалось освободить, и Ингеборга принялась искать в грязном снегу коробку. Найти ее удалось не сразу, а когда все-таки удалось, выяснилось, что коробка порвалась окончательно, и весь мусор из нее высыпался. Пока она думала, что же делать, начался снегопад, ударил сильный ветер, и видимость резко упала почти до нуля. Внезапно Ингеборга отчетливо поняла, что если ее следы занесет снегом прежде, чем она сумеет вернуться в бункер, то обратную дорогу ей уже не найти никогда. Девушка с размаха нацепила порванную коробку на заледеневшую руку трупа, словно флаг на древко, и поспешила назад по собственным следам. Вопреки ожиданиям, глубокая борозда, пробитая ею при движении через полуметровый сугроб, заметалась грязно-серым снежным месивом буквально на глазах, и вспыхнувший внутри страх подгонял ее еще сильнее. Из-за этого она стала спотыкаться и падать чаще, чем когда шла сюда. И с каждым падением паника возрастала все больше. В какой-то момент ветер усилился до ураганного, и ее сбило с ног без всяких невидимых препятствий. Дальше пришлось ползти на четвереньках, перебираясь через мешанину обломков. Но добраться до бункера она так и не успела. Мощные порывы ветра бросали ей в лицо целые облака грязного снега. От собственных следов не осталось даже легких углублений, видимость ноль. В эфире ничего, кроме оглушительного треска помех. Она заблудилась. Ориентиров нет, следов нет, связи нет. Это смерть! Приступ паники обрушился на нее, словно девятый вал, и Ингиборга упала на нагромождение обломков, скрытых грязно-бурой снежной толщей. Она сжалась в комок и зарыдала, отчаянно колотя руками, оказавшийся перед лицом расщепленный обломок рухнувшего дерева, как будто он был виноват во всех ее бедах. Внезапно истерика в одно мгновение сменилась ощущением пронзительного взгляда, будто прожигающего насквозь. Девушка дернулась, резко оборачиваясь назад, и замерла. В десятке шагов от нее, в центре бушующего снегопада, возвышалось мощное человекоподобное существо с пылающими кроваво-красными глазами. Затянутое в какую-то белую мешковину, трехметровое, с полтонны весом, существо пронзило ее взглядом насквозь, словно видела все от малой клеточки до самых потаенных мыслей, и в следующий миг наваждение исчезло. Ингиборга судорожно вдохнула, хватая ртом воздух, и приказала себе взять себя в руки, пока психика не пошла в разнос окончательно. Так дело не пойдет. Паника не приводит ни к чему хорошему. Отец не уставал повторять, что главное в любой ситуации – сохранять ясность мышления. Она вспомнила, как он шутливо отчитывал ее за какую-то мелкую неудачу в школе. «Запомни, даже если тебя съели, у тебя все равно имеется как минимум два выхода. Но если не будешь развешивать нюни по каждому пустяку, то тебя не съедят. Нужно перестать ныть и собраться. Аккумуляторов скафандра хватит на сутки. Снегопад и ветер должны закончиться гораздо раньше. Сейчас ни то, ни другое долго не длится. Надо дождаться штиля и осмотреться. Обогрев работает, поэтому самое разумное сейчас не двигаться. Она находится на тропе. Пусть даже от тропы ничего не осталось, но ей известно направление движения хотя бы на ближайшие 20 метров. Без паники она сможет, все не так уж фатально». Снегопад закончился через час, Ингиборга поднялась на ноги. Лежать под снежным потоком она не рискнула, чтобы не быть засыпанной целиком, и от долгого сидения в неудобной позе спина неприятно затекла. Но это ерунда. Видимость появилась, надо искать дорогу домой. «Кристина, это Ингиборга, как меня слышишь?» Ответа не последовало, и девушка воспроизвела в памяти направление движения. Она шла в ту сторону, упала головой по направлению движения, видимость до снегопада была примерно такой же, как сейчас, и на этом расстоянии ее след был ровным, значит, сейчас можно пройти 20 метров, и это точно будет правильным курсом. Она начала пробираться через древесно-снежную грязь, тщательно отмеряя расстояние. Убедившись, что 20 метров остались позади, она вновь вышла в эфир. «Кристина, это Ингиборга. Прием. Кристина, как слышишь меня? Ответь, прием!» Ответа по-прежнему не было, и она решила пройти еще 20 метров прежним курсом. Будем надеяться, что это не станет отклонением в другую сторону. Продравшись через следующий 20-метровый отрезок, она снова попыталась вызвать бункер. Не получив ответа, она прошла еще пару метров, как вдруг сквозь треск помех донеслось: «Инга, ты где? Где ты? Что случилось?» «Кристина, я тебя едва слышу. Продолжай говорить, слышишь? Не замолкай. Я найду вас по голосу. Пусть Света ищет меня в перископ, как поняла меня». Она повторила свои слова еще дважды, напряженно вслушиваясь в ответ. Кристина слышала ее плохо, но более мощный передатчик бункера принимал сигнал все же получше слабенькой рации скафандра, и подруге удалось понять ее слова. Ингиборга вытоптала в снегу крупную метку, отмечая текущую точку, и двинулась прежним курсом. Оказалось, что она удаляется от бункера, потому что голос Кристины очень быстро затерялся в треске помех. Пришлось вернуться к отметке и попробовать движение в другую сторону. Нужное направление она обнаружила с третьего раза. Выходит, где-то она все же сбилась с пути. Но теперь, когда с каждым метром передатчик базы звучит громче, держать правильное направление стало легче. Ингиборга всматривалась в пыльный воздух, надеясь заметить поднятый перископ, но с первого раза все-таки прошла мимо цели. Голос Кристины начал звучать хуже, и стало ясно, что она удаляется. пришлось развернуться, добраться до точки наиболее уверенного приема и ходить вокруг нее расширяющимися кругами, привычно пробивая путь через грязную толщу и спотыкаясь на обломках. На втором витке она заметила перископ, который, конечно же, оказался совсем не там, где ожидалось. Еще 10 минут ушло на то, чтобы добраться до него, очистить люк и попасть внутрь. На тщательную очистку скафандра ушло еще полчаса. «Мы думали, ты погибла!» Сильно перевозбужденные подруги встретили ее у люка в тамбур. «Тебя не было больше 2 часов. Сначала ты полчаса не отвечала на вызовы, а потом начался ураган». «Повезло, что это был не ураган, а просто очень сильный ветер». Ингиборга устало вылезала из скафандра. «Так бы фильтры могли забиться. Снегом следы занесло, я чуть не заблудилась. Пришлось дожидаться, когда все закончится. Еле вышла в зону связи». «Ты ненормальная!» – взвизгнула Светлана, повисая у нее на шее. «Я думала, все, ты уже не вернешься. Никогда больше так не делай!» «Там наверху по-другому не получится», – устало улыбнулась Ингиборга. «Ты что-нибудь видела? Машины или следы? Оставила сообщение?» «Сообщение я оставила. Остальное куда там? Я смогла дойти только до трупа. Полчаса на это ушло. Там снег 0,5 метра, под ним куча обломков, постоянно падала». «Значит, до подземстроя за 2 цикла антирада мы не дойдем?» «Если на поверхности везде так, как у нас, то и за 10 циклов не дойдем». Ингиборга потащила скафандр в шкаф. «Но есть плюс. Можно попробовать на лыжах. Так даже быстрее будет. Вот только лыж у нас нет. Надо подумать, из чего их можно сделать». «Потом подумаешь». Кристина направилась к аптечке. «Сейчас надо выяснить, какую дозу ты получила, и приготовить все к предстоящей интоксикации». «Надо провести ходовые испытания». Петрович устало тер больные глаза. «На ход я его поставил, потроха отрегулировал. Осталось посмотреть, потянет ли он такую толпу, да еще с грузом». За последние сутки старый техник сильно сдал. Кашель мучил его почти непрерывно. Вместо мокроты выходили мелкие кровавые сгустки, лицо посерело, на белках глаз под зрачками расплылись маленькие кровавые язвы. После того, как отряд оправился от интоксикации, стало ясно, что самочувствие ухудшилось у всех, кто не имел скафандров. Но в целом это выразилось в более затяжном недомогании. Генерал сказал, что в подземстрое должны это вылечить, по крайней мере, на это есть серьезные шансы. На что Петрович криво ухмыльнулся, заявляя, что им вдвоем дожить бы до этого подземстроя. И генерал, которому тоже стало заметно хуже, велел лейтенанту обеспечить всех скафандрами. Солдаты принесли из разграбленного хранилища все, что там имелось. Петровича одели в скафандр, и он вместе с Порфирьевым и молодым техником ушел чинить снежный вездеход. На это ушел весь день, в течение которого пожарный занимался подгонкой новых скафандров. На этот раз все размеры были большими, и снаряжение досталось всем, даже самым крупным, Диларе и бывшему спортсмену-армянину. Антону новый скафандр был широковат, и пожарный больше часа мастерил уплотнительные накладки, вырезая их из поврежденного пулями старого комплекта. Дилара умолял Александра подогнать скафандр для Давида, но разница в размерах была слишком велика. Пожарный провозился несколько часов, пытаясь подрезать, утягивать, перематывать и тому подобное, но так и не смог добиться полноценного решения. В конце концов, ему удалось добиться грубой подгонки, но он сразу заявил, что получившаяся конструкция далека от идеальной герметичности. Шины обогрева тоже нарушены в нескольких местах, поэтому надевать весь этот суррогат нужно прямо на обмотки, в которые закутан Давид, а потом увязывать и закреплять еще раз. Но даже такое решение для Антона с Диларой было огромным облегчением. Ребенка будет защищать полноценный гермошлем с профессиональной системой дыхания. Это гораздо надежнее простой строительной каски, соединенной с респиратором посредством скотча и прозрачных пластиковых пакетов. Пока Антон обучал сына пользоваться встроенной в скафандр рацией, в эфир вышел Порфирьев и объявил, что всем необходимо подойти в полупустой ангар к вездеходу на воздушной подушке. Оказалось, что техникам удалось завести машину. «Все залезайте в кузов. Места там мало. А еще мы туда загрузили аккумулятор из грузовиков. И его стало еще меньше. Заодно разберетесь, как всем там поместиться. Стекла в окнах не повыдавливай. И не забудьте оставить место под ящик с палаткой. Остальное сложим в короба внешней подвески. Вдоль бортов есть такие. Под инструмент предназначен. Только инструмента нет, его забрали до нас. Зато есть плюс. Кузов отапливается. Если хорошенько задрается, так что если аккумулятор от перегруза быстро садиться не будет, то включим отопление. Сильно не согреет, но до пары градусов выше нуля обеспечить можно. Генерал тут же приказал всем экономить заряды скафандров и объявил погрузку. Люди набились в вездеход, как селедки в банку, и сидеть пришлось в буквальном смысле друг на друге. Чтобы уместиться, оба активиста взяли на колени своих спутниц. Дилара была значительно тяжелее Антона, и усадить ее на себя он не смог, поэтому уступил ей место на лавке. Жена взяла на колени сына, а Овечкин уселся на пол. Генерал сказал, что потом тут будет стоять ящик со спецпалаткой, так что в дороге сидеть на ледяном стальном полу ему не придется. Можно уместиться на ящике, если пригнуться. Кабина вездехода оказалась совсем маленькой, и после того, как туда влез Бугай Порфирьев, старый Петрович едва поместился за элементами управления. Генерал заявил, мол, водитель и штурман в кабине этого достаточно, и велел трогаться с места. Вездеход взвыл, нагнетая воздушную подушку, оторвался от пола и пополз по ангару. Петрович резюмировал, что машина сильно перегружена и жрет ресурс за двоих, но идти будет. После этого началось свертывание лагеря. Вездеход выполз из ямы, заменяющей складом вход, в 6 вечера. Лишившиеся энергии штурмовые комплекты военные оставили внутри, и ворочать обломки бетонных балок было нечем. Поэтому ворота просто затворили поплотнее, и Порфирьев подпер их каким-то обломком, на вид весившим под центнер. Зачем это вообще надо было делать, Антон не понимал. Но генерал приказал, Порфирьев подчинился, никто вопросов задавать не стал. Да и плевать. После смерти дочурки ему вообще плевать на все. Спасти бы сына. Но в одиночку ему этого не сделать, так что пусть генерал творит, что пожелает, лишь бы не бросался на ребенка. Двигаться по заснеженному полю обломков пришлось медленно. Все, на что оказался способен старый перегруженный вездеход, это 30 км в час с какими-то крохами. Генерал потребовал увеличить скорость, но Петрович сразу ответил, что это максимум. Если рвать движку еще сильнее, то просто угробим машину. Нам еще очень повезло, что снег так долго шел и ветра сильные. Снежные заносы частично сгладили рельеф. По голым обломкам мы на воздушные подушки бы не прошли. Слишком много высоких препятствий. Может, потому они и не стали возиться со снегоходом. Наверное, снега тогда еще было мало. Да и не надо нам быстрее. И так видимость хреновее некуда. Стало ясно, что за один переход до подземстроя добраться не получится, и в салоне повисла угрюмая тишина. Антон вспомнил слова генерала о том, что проехать предстоит 470 километров. Это при условии, что Порфирьев действительно найдет дорогу, и им не придется плутать. Овечкин скользнул взглядом по окнам. В боковых, видимость лучше, чем в окнах задних дверей. Вездеход идет спиной к Москве, и огромное облако радиоактивной пыли, поглотившее столицу, даже в пылевых сумерках выглядит темнее, чем такая же пыльная взвесь вокруг. Счетчик Гейгера показывал уровень заражения за 400 рад. Без антирада – гарантированная смерть, а ведь они уже за пределами Москвы. Вездеход содрогнулся, налетая на препятствие, и заглох. Стиснутых теснотой людей изрядно тряхнуло, раздалось клацанье соударяющихся гермошлемов, но других проблем не возникло. Тихо матерящийся Петрович сообщил, что они врезались в какие-то выкорчеванные корневища крупного размера, которые были засыпаны снегом, и он их не сразу заметил. К счастью, двигатель завелся, и путь продолжился. За последующие 4 часа сильно стемнело, и подобные столкновения стали нормой. Люди даже приноровились дремать от одной остановки до другой. Потом Петрович заявил, что видимость резко падает, и остановил машину. «Так мы вообще никуда не доедем, а? Свет прожектора теряется в пыли в 3 метрах. Быстрее 5 км/ч. Я ехать не рискну». «Впереди город. Мы подъезжаем к Владимиру. Над ним полевое облако, как над Москвой. Надо объезжать, пока не упали в какой-нибудь кратер. Ветер с юга, так что лучше с юга и объезжать. Там видимость будет лучше». Ничего не оставалось, как возвращаться назад до тех пор, пока видимость не вернулась к прежнему уровню, после чего вездеход повернул южнее и принялся закладывать крюк. На огибание города ушло почти 2 часа. К полуночи это удалось, но потом почти час петляли, пытаясь выровнять курс. Двигались до последнего, и разворачивать базу начали лишь тогда, когда до окончания действия антирада оставалось 25 минут. Порфирьев сказал, что по его расчетам до Нижнего осталось 170 км, а до подземстроя на 100 км дальше. Но если Нижний тоже придется огибать, то он даже не берется предполагать, как долго они будут добираться от самого города до цели, потому что подземстрой-1 располагался в лесистой местности, и какая там сейчас проходимость, неизвестно. Остается надеяться, что на воздушной подушке пройти можно. Известие о том, что добраться до подземстроя не выйдет и за следующий переход, усилило гнетущее состояние, и на лицах распахивающих гермошлемы людей застыло выражение мрачной безысходности. Давид тихо плакал, жалуясь на то, что больше не хочет страдать от интоксикации, потому что ему очень больно, а еще потому, что он боится за мать, чтобы она не умерла как сестра. Антон старался подбодрить сына, расспрашивая его о впечатлениях от нахождения в скафандре, и уловка сработала. Но почти сразу у Давида начался приступ рвоты, потом скрутило Дилару, и вскоре изматывающие страдания захлестнули его самого.